После такого разговора оба провели бессонную ночь. В 2 часа миссис Оустлер залезла в постель к Джеку, но пенис в руки брать не стала. «Слушай, а что, если они все приедут?» — шепнула она ему на ухо, словно бы Алиса до сих пор могла их слышать. «Что, если вся эта шайка лейка нагрянет в Торонто?» «Придется бухать», — ответил Джек, не веря, что такое может случиться. Утром Лесли готовила кофе, а Джек отвечал на звонки. Звонил Брюс Шмук, хороший друг Алисы, сам татуировщик. Мама любила его работы, даже учила его немного. Он уже говорил с Лесли и принес ей свои соболезнования. Теперь он интересовался, что должен принести с собой. «Но главное, сам себя донеси, Брюс», — сказал Джек. «Мы будем рады тебя видеть». «Это что, снова Брюс Шмук?» — спросила Лесли, когда он повесил трубку. «Он спрашивал, что принести», — ответил Джек, и, внезапно осознав, что следует из слов маминого коллеги, похолодел от ужаса. «В каком смысле?» — не поняла Лесли. «Брюс, конечно, спрашивал про бухло», — подумал Джек. «Брюс — отличный парень, и он хотел помочь. А это значит, что на поминках Алисы ожидается целая толпа народу». Джек позвонил Пиви и изменил заказ. Сперва тот должен был привезти по ящику белого и красного, теперь же следовало доставить 3 ящика белого и 5 красного. Из многочисленных рассказов Алисы следовало, что татуировщики в основном пьют красное. «Вот что, пусть Пиви и в пивной магазин заедет», — сказала мисс Оустлер. «Байкеры пьют пиво цистернами. Сколько? А сколько поместится в его блядский лимузин? Зачем? А на всякий случай». Лесли сидела за кухонным столом, обхватив голову руками, вдыхала запах кофе. У нее был вид человека, недавно бросившего курить и мечтающего, лишь об одном — затянуться. Джек налил себе кофе, но не успел и глотка сделать, как снова зазвонил телефон. «Мама родная», — только и сказала миссис Оустлер. Было утро субботы, поминальная служба назначена на 5:30, но Каролина Вурц уже начала репетировать с хором и органистом в школьной церкви, о чем решила известить Джека по мобильному. На заднем плане гудел орган, и доносились девичьи голоса. Он слышал их даже лучше, чем свою бывшую учительницу. «Джек, у нас, как бы это сказать, затруднение по клерикальной части», — прошептала мисс Вурц. У нее был такой голос, словно она Эмма и лежит с Джеком в постели. А внизу по коридору ходит Алиса, и надо, чтобы она ни за что их не услышала. В каком смысле? «Преподобный Паркер, наш капеллан, хочет прочитать с паствой верою». «Каролина». Мама ясно выразилась, никаких молитв. «Знаю, я ему так и сказала». «Ну, может, тогда я ему скажу», — предложил Джек. Он встречался с преподобным Паркером лишь 2 раза. Мудак эдакий. Ему, видели, до усрачки обидно, что на службу по Эмме его не позвали. Вот пытается напроситься на службу по Алисе. «Я думаю, мы можем с ним договориться, Джек», — прошептала мисс Вурц. Орган зазвучал тише, девичьи голоса куда-то пропали. Наверное, Вурц вышла из часовни. Джек расслышал скрип ее туфель по каменному полу. «Ну и что мы ему предложим?» «Пусть прочтет 23-й псалом. Что-то он все равно будет читать. У него такой вид, что он лопнет, но встанет у алтаря», — сказала Каролина уже нормальным голосом. «Мама сказала, чтобы никто ничего не говорил. Псалом, чем он отличается от молитвы?» «Джек, преподобный Паркер все-таки капеллан, не забывай. Ну, если из 2 зол надо выбрать меньше, тогда уж лучше 23-й псалом, чем верую», — отступил Джек. «Отлично, но, кажется, возникло еще одно небольшое затруднение», — продолжила мисс Вурц. Джек уже не слышал ни хора, ни органа. Наверное, Каролина успела пройти от часовни до главного входа. Ее голос стал заглушать что-то совсем другое. «Боже мой!» — воскликнула мисс Вурц на фоне грохота мотоциклетных двигателей. «В самом деле, оглохнуть можно». «Видимо, — подумал Джек, — затруднение вовсе не маленькое». «Что там у вас творится?» — спросил он, хотя сам уже догадался. Мать рассказывала ему, что на тату-съезды первыми слетаются байкеры. Наверное, эти решили заявиться пораньше и забить место на парковке. «Силы небесные! Да тут целая банда мотоциклистов!» — воскликнула Каролина Вурц так громко, что ее услышала миссис Оустлер. «Объясните мне, ради всего святого, что они делают перед дверьми школы для девочек?» «Я сейчас буду», — сказал Джек. а вы покамест заприте двери общежития на амбарный замок. Джек, твоя мама прокляла нас. Готова спорить, веселье только начинается», — проговорила Лесли, еще сильнее обхватив голову руками. Джек уже успел поговорить с Каролиной про ее переписку с папой. Тот, оказывается, проявлял большой интерес к занятиям Джека изящными искусствами. «Да, он очень интересовался твоим развитием», — сказала мисс Вурц. «Это еще пока я был в Святой Хильде?» «Разумеется, Джек, речь идет о твоих первых шагах в драматическом ремесле. Вы имеете в виду в ваших постановках? Особенно папа восхитили твои успехи в женских ролях, хотя отнюдь не только», — продолжала мисс Вурц. «Я думала, что Уильяму особенно понравится, как нам с тобой удалось прийти к мысли о том, что он твой отец и есть твой особенный, единственный зритель. Надеюсь, ты не забыл, как я могу это забыть». «А Уильяму вовсе это не понравилось», — мрачно поведала Джеку Каролина. «Он был против и изложил мне свое недовольство в самых сильных выражениях. Он не хотел быть моим единственным зрителем. Нет, ему не понравилась сама идея играть для единственного зрителя. Уильям отверг ее из эстетических соображений». «Почему?» — спросил Джек, отметив, что Вурц называет папу по имени. Она тяжело вздохнула. Ее восхитительная хрупкая красота стала как-то особенно заметна. «Мне так кажется», — сказала она, — «его идеи больше применимы к органу». «Почему именно к органу?» «Твой папа настаивал, чтобы я учила тебя играть от сердца, раскрывать зрителям свою душу, Джек. А зрители эти или слушатели, ну, ты должен воображать себе, — говорил Уильям, — что это все несчастные, неудачливые, одинокие, заблудшие души, которым место на самых задних скамьях в церкви, если не дальше. Если не дальше. Он имел в виду, что играть надо для тех, кто стоит у входа и на паперти, и для пьяниц, валяющихся в канавах и переулках рядом с церковью. Так говорил Уильям. Угу. Он имел в виду, что играть надо и для проституток, если те находятся достаточно близко от Аудекерк, подумал Джек. Видимо, папа хотел, чтобы он старался тронуть сердца куда большего числа людей. Какой там единственный зритель? Если ты актер, настоящий актер, ты должен тронуть сердца всех. Понимаю, — сказал он. Кстати, то, что у нас с ним было, и перепиской-то назвать нельзя, Джек. Мы написали друг другу 2-3 письма. Пожалуйста, не воображай, будто я до сих пор получаю от него весточки. Но он же преподавал в школе, пусть недолго, и вы тоже уже там работали, правда? — спросил Джек. Вы же знали его, Каролина. Этот разговор состоялся накануне поминок. Джек и мисс Вурд сидели в кофейне на углу Лонсдейл-Роуд и Спадайны. Каролина надела синие джинсы и мужскую фланелевую рубашку, под которой, кажется, не было лифчика. Такой Джек ее никогда не видел. Для женщины за 50 она выглядела сногсшибательно. Просто лучилась. Высокие скулы, тонко очерченный подбородок, персиковая кожа. Перед ней невозможно устоять. Она снова вздохнула и провела рукой по вьющимся волосам, уже седым, но все же блестящим. В свете солнца казалось, они цвета аспидного сланца. «Да, Джек, если тебе так нужно знать, да. Я знала его», — сказала она и, опустив взгляд, продолжила тихим голосом. «Он подарил мне мою самую любимую, лучшую одежду». Он хорошо понимал, какой женщине что идет. Возможно, его подарки сейчас будут казаться старомодными, но я до сих пор их люблю, Джек. Не случайно Эмма заметила ее одежду. Взглянув на Джека, Каролина поняла, что он не в силах произнести ни слова. Она взяла его за руку. «Он не просто был моим любовником, он был моим единственным любовником», — сказала она. «Ну, долго мы не протянули», — продолжила она почти радостно. «Еще бы, его... хотели столько женщин, и взрослых, и совсем юных», — добавила она, смеясь. Джек удивился, как легко, как весело она это говорит. Мысль о такой привлекательности Уильяма не пугает, а радует ее. Наверное, потому что все это было так давно.